и корабль наградить. Я сам побываю у моряков». 29 июня Буденный приехал в Новороссийск. Ташкент в то время стоял у элеваторной пристани. Маршала сопровождали дивизионный комиссар Азаров, командующий эскадрой кораблей Черноморского флота контр-адмирал Владимирский и писатель Евгений Петров. О том, как прошла встреча экипажа с маршалом Буденным, мне рассказал бывший командир лидера контр-адмирал Ярошенко. «Мы только вернулись с моря. Борта во многих местах имели пробоины, пахло гарью и дымом, личный состав стоял в строю. И, как это сразу почувствовалось, Буденный меньше всего рассчитывал на парадные церемонии. Поздоровавшись у трапа со мною и батальонным комиссаром Коноваловым, Семен Михайлович осмотрелся и, сделав широкий жест рукой, сказал: «Станьте-ка покучнее, товарищи моряки. Строй нам сейчас не нужен, а мне куда-нибудь повыше забраться». Маршал ловко поднялся на плоский купол зенитной башни. Отсюда он и говорил с ташкентцами. Говорил просто, сердечно, будто беседовал с друзьями. Рассказал о положении на фронте, о том, что на юге оно сейчас весьма тяжелое, враг продолжает наступать. Но наша армия сражается геройски, отпор врагу нарастает. Потом Семен Михайлович повел речь о Ташкенте. «Я приехал сюда, чтобы поздравить вас с благополучным завершением последнего героического похода. Мы все делаем, чтобы поддержать Севастополь, и ваш корабль — один из тех, которые помогли Севастополю особенно значительно. За это вам, морякам, великое спасибо. Я давно слышал о вашем корабле. Слышал и о том, что командир у вас кубанский казак». Тут Буденный задорно мне подмигнул, а я подумал, что в казаки меня, должно быть, произвел писатель Евгений Петров, который по пути из Краснодара сообщил Семену Михайловичу, что родом я с Кубани. «Рад, что довелось с вами встретиться», — продолжал Буденный. «Увидеть вас здоровыми и веселыми. Такими бойцами, как вы, может гордиться вся наша армия. Считаю, что весь экипаж Ташкента заслужил правительственные награды. А перед наркомом буду ходатайствовать о присвоении кораблю гвардейского звания. Ташкент его достоин». Грянуло «Ура!». Такой оценки наших походов мы не ожидали. Все понимали, раз командующий фронтом так сказал о наградах экипажу, то это вопрос решенный. А на Черноморском флоте летом 42 года еще не было такого корабля, где имел бы правительственные награды весь личный состав. Позже, как и обещал командующий фронтом, награжден был весь личный состав, Ярошенко и комиссар корабля орденами Ленина. В 1965 году Буденный отдыхал на Рижском взморье. Туда же приехал из Ленинграда контр-адмирал Ярошенко. Они вспомнили Черное море, Огненное море и Севастополь. «Вы многое пережили за войну», — сказал Василий Николаевичу маршалу. «Но самое памятное, небось, Ташкент». «Нет, Семен Михайлович», — признался Ярошенко. «Лидер я все же привел в бухту целым, как вы сами видели. А вот безупречный не могу забыть. Две бомбы угодили в корабль, он стал тонуть. Многие спаслись, но командир Петр Максимович Буряк вместе со своим сыном Володей, который плавал с отцом, погибли. Жива на советском флоте традиция. Командир остается с кораблем», — тихо отозвался маршал. «Потомству в пример». Моряки Ташкента, кто остался жив после войны, хранят память о посещении их корабля легендарным полководцем. Николай Николаевич Голубь писал маршалу: «Всеми уважаемый Семен Михайлович, я служил на лидере Ташкента. Как вы знаете, мы сражались неплохо. Особенно тяжелым был для нас день, когда мы в последний раз вышли из Севастополя и взяли курс в Новороссийск. Корабль атаковали фашистские самолеты. Их было 96. Сбросили они 360 бомб. Один самолет мы сбили, но и нас тоже потрепали. В Новороссийск мы прибыли, имея в носовой части 12 пробоин. Вы приехали к нам, кажется, на броневике. Помню, как выступали перед экипажем. Я был тогда вахтенным у трапа. Я слышал, как вы сказали, что командир ваш — мой станичник. Я был убежден, что это так. И сейчас так думаю. Капитан третьего ранга Василий Николаевич Ярошенко был храбрый. Он дважды тонул, и один раз мне пришлось его спасать. Вторично я видел вас, товарищ маршал, под Новороссийском.